Минуты через две старший непонятной команды сплюнул от досады и глубокомысленно произнес: «Я понял, кто это был». Его начали засыпать вопросами. «У одного видели татуху, якорь и тигра». Все подтвердили, что и якорь видели, и тигра, и надпись «Владивосток, 93-95». Так вот, это были морские котики. Бойцы с полуудивлением, полувосхищением вздохнули. Старший продолжал. «Так вот, морпехов сюда пригнали, а им разведку морские котики делают. Они диверсиями всякими там занимаются, и вообще без оружия могут кого угодно замочить. Так что нам еще повезло. Только вот бидон проебали. Зампотыл вони напустит. Эх!» С мотолыги подошел офицер и начал громко ругаться на всех подряд. Особенно досталось старшему водовозной команды, сержанту-контрактнику, выдвинувшему версию про морских котиков. Припомнили ему много чего нехорошего. А тут еще исчезнувший 40-литровый бидон придал много ярких, сочных красок в моральный облик контрактника, описываемый офицером. «Котики-тошнотики, херню тут несешь? Скажи мне еще, сейчас тут морпехи из Сунжи толпами повалят. Рожайте Теру и пора съебывать отсюда, и так как на иголках сидим. Чичи в любой момент нагрянуть могут. Быстрее, ишаки, мать вашу!» Бойцы засуетились. Офицер нервно закурил, поминутно сплевывая и оглядываясь. Через 15 минут все были готовы к движению. Однако оказалось, не все так просто. Со стороны улиц начался обстрел. Пришлось спешиться и отстреливаться. Боевики подогнали КАМАЗ с минометом в кузове и начали сыпать минами. На БРДМе пулеметы заклинили, впрочем, как обычно. Офицер матерился и пытался вызвать по связи прикрывающий огонь артиллерии. Оглянулся назад, и ему стало как-то не по себе. Из Сунжи на большой скорости один за другим выскочило три БТР-80-ки. На антеннах одного из них развивался военно-морской флаг СССР. БТРы на ходу открыли огонь и подожгли КАМАЗ с минометом в кузове. С брони посыпались бойцы в камуфляжах с якорями на рукавах. «Полундра!» – дружно заорали морпехи и короткими перебежками по тройкам ринулись в сторону боевиков. Бородатые опешили и быстренько ретировались, прекратив боевую деятельность и потеряв единицу боевой техники. С одного из БТРов, оснащенного огромными громкоговорителями, раздалось оглушительное: «Умля, блин, как эта херня работает!» Огромнейшего роста офицер, командовавший моряками, сделал знак рукой. Морская пехота кинулась по своим местам. БТРы сорвались с места и, выбрасывая ошметки грязи из-под колес, укатили в сторону города. И лишь какой-то наглый матрос, сидя на броне, крикнул контрактному сержанту: «Эй, болезный, до Владика далеко?» На корме БТРа, рядом с АГС-17, ласково отсвечивал боками алюминиевый бидон. Через пару часов слухи об участии морского спецназа, бегающего по Сунжи как по асфальту, начнут потихоньку распространяться сначала по одной части, а потом и по всей группировке войск. По поводу очередной заминки Булыга высказался кратко, но как-то очень по-философски. «Да, дорога нахуй может длиться дохуя. Дорога в никуда может длиться бесконечно». Возле искомого перекрестка стояло несколько единиц техники. Сновали в различных направлениях чумазые бойцы. Кто тут выполнял функцию маяка, понять было абсолютно невозможно. Однако Клешнин увидел несколько знакомых лиц. Спрыгнул с брони, подошел к группе военного люда, сидевшего на бетонных блоках. Начал кому-то что-то рассказывать и оживленно размахивать руками. К БТРу морских пехотинцев вскоре подошел, по всей видимости, офицер, облаченный в потрепанную горку и заросший до глаз шикарной рыжей щетиной. Он из-под каски хмуро осмотрел морпехов. «Ну и что вам надо здесь, в нашем забытом богом районе? Приехали выручать тупую никчемную мабуту?» Он сплюнул себе под ноги и с вызовом взглянул на моряков. «Ты забыл добавить не в меру залупастую и нервную мабуту», — сказал Булыга и, спрыгнув с брони, подошел к офицеру. «Пойдем, расскажешь, что почем. От Житкевича я слышал одно, хотелось бы услышать что-нибудь более приближенное к реальности». Капитан Булыга значительно возвышался над пехотным офицером и смотрел на него сверху вниз, однако вполне дружелюбно. Офицер в горке помолчал, потом кивнул головой, приглашая замполита морских пехотинцев пройтись с ним. «Людей с брони сними, тут чичи минометами кроют», — бросил он Булыге. Тот лишь усмехнулся и пошел за мотострелком. Он, даже не оборачиваясь, знал, что его люди уже давно спрыгнули с брони и рассредоточились. Прошли мимо нескольких БМПшек, свернули к какому-то полуразрушенному пятиэтажному дому и нырнули в подвал. Где-то в комнатах первого этажа тарахтел движок. Скорее всего, благодаря ему подвал освещало несколько тусклых лампочек. Судя по убранству, капе батальона. Печка-буржуйка с выведенной наружу трубой, несколько колченогих столов, пара полевых телефонов, да парочка храпящих в углу бойцов, укутывающихся в какие-то грязные покрывала гражданских расцветок. Из-за колченогого столика, заваленного какими-то грязными бумажками, поднялся невысокого роста крепко сбитый офицер с майорскими звездами. «Начальник штаба», — коротко представился он, — «с кем имею? Что-то вы не похожи на крутых профессионалов переговорного жанра, которых нам верха обещали».